Он замялся. Я бы предложил вам что-нибудь выпить, но, видите ли, мама не терпит спиртного в своем доме. Мэри откинулась на стуле и глубоко затянулась. Она вдруг ощутила прилив сил, уверенность в себе. Удивительно, что могут сделать с человеком немного тепла, покоя и вкусной еды. Час назад она чувствовала себя одинокой, жалкой, заброшенной, испуганной, неуверенной. Сейчас все было по-другому. Может быть, ее настроение изменилось, когда она слушала Бейтса? На самом деле, это он был одиноким, заброшенным и испуганным. Она чувствовала себя выше его на две головы. Именно это заставило ее заговорить. «Вам запрещено курить. Вам запрещено пить. Вам запрещено встречаться с девушками. Что же вы делаете, кроме того, что управляете мотелем и ухаживаете за своей матерью?» Очевидно, он не заметил ее тона. «О, мне есть чем заняться, правда. Я очень много читаю, и у меня есть другие хобби». Он поглядел вверх на полку, и Мэри перехватила его взгляд. Оттуда посверкивала глазами бусинами белка, чучело белки. «Охота? Да нет, просто набиваю чучело. Джордж Блаун дал мне эту белку. Он застрелил ее. Мама не хочет, чтобы я вертел в руках всякое оружие». «Мистер Бейтс, простите, что я говорю об этом, но сколько еще вы собираетесь вести такую жизнь? Вы взрослый мужчина и, конечно, понимаете, что нельзя поступать как маленький мальчик до конца своих дней. Простите за грубость, но я все понимаю, я сознаю, какая у нас создалась ситуация. Я ведь уже вам говорил, я много читал и знаю, что говорит о подобных вещах психиатрия, но я должен исполнить свой долг в отношении мамы». «Но, может быть, мистер Бейтс, вы исполните этот долг перед ней, перед самим собой, если устроите так, чтобы ее поместили в какое-нибудь заведение?» «Она не безумна!» Извиняющийся тихий мягкий голос исчез. Эти слова он выкрикнул визгливым тенором. Теперь толстяк стоял перед ней, его руки смахнули чашку с стола. Она со звоном разбилась, но Мэри даже не повернула головы. Она не могла оторвать взгляда от исказившегося до неузнаваемости лица. «Она не безумна!» — повторил он. «Что бы вы ни думали, чтобы все они не думали, неважно, что говорится в книгах, лишь там скажут доктора в психбольнице, я знаю, как это делается. Они быстренько запишут ее в сумасшедшие и запрут у себя. Дай только им возможность. Мне стоит лишь вызвать их, и все. Но я не сделаю этого, потому что я ее знаю. Неужели так трудно понять? Я знаю. А они нет. Они не знают, как она заботилась обо мне долгие годы, когда всем вокруг было все равно, как она работала ради меня, чем она пожертвовала. Сейчас у нее, конечно, есть странности, но это моя вина, это я виноват. В тот раз, когда она пришла ко мне и сказала, что хочет снова выйти замуж, я заставил ее отказаться от этого. Да, я заставил ее. Я виноват. И не надо говорить мне о ревности, о самодурстве. Я тогда вел себя хуже, чем она сейчас. Если уж говорить о сумасшествии, я тогда был в 10 раз хуже ее. Если бы они, эти доктора, знали, что я говорил и что делал в тот день, как я вел себя, они моментально посадили бы в психушку меня. Ну что ж, в конце концов, я смог преодолеть себя, а она не смогла. Но кто дал вам право определять, кого нужно изолировать, а кого нет? Мне кажется, временами каждый из нас бывает слегка не в себе». Он остановился, но не потому, что ему не хватало слов, просто чтобы перевести дыхание. Его лицо было очень красным, а толстые губы начали дрожать. Мэри поднялась. «Я... пожалуйста, простите меня», — тихо произнесла она. «Честное слово, я не хотела. Прошу вас извинить меня. Я не имела никакого права говорить такое. Да, я знаю, неважно. Просто как-то не привык говорить с кем-либо об этих вещах. Когда живешь вот так, в полном одиночестве, в тебе все копится, копится, пока не вырвется, как пробка из бутылки, как будто тебя превратили в бутылку или в чучело вроде этой белки вон там. Его лицо прояснилось, он пытался выдавить из себя улыбку. Забавный малыш, правда? Мне часто хотелось иметь такого, я бы приручил его, мы бы жили вместе. Мэри взяла сумочку. «Ну, я пойду, уже поздно. Пожалуйста, не уходите. Простите меня за эту дурацкую сцену. Вы тут ни при чем, я действительно очень устала. Но, может быть, еще побеседуем? Я хотела рассказать вам о своих увлечениях. Знаете, я устроил что-то вроде мастерской у себя в подвале». «Нет, с удовольствием. Я бы вас послушала, но мне действительно необходим отдых. Ну, что ж, я провожу вас, мне надо закрыть контору. Не думаю, что сегодня ночью сюда еще кто-нибудь заедет». Они прошли через холл, он помог ей надеть плащ. Бейтс был очень неловок, и Мэри почувствовала растущее раздражение, но потом осознала, в чем дело, и подавила это чувство. Он старался не дотрагиваться до нее. Бедняжка и в самом деле боялся женщин. Он держал фонарик, и Мэри вслед за ним покинула дом и пошла по тропинке, которая вела к посыпанной гравием подъездной дорожке, опоясывавшей мотель. Дождь прекратился, вокруг царил непроглядный мрак. Ночь была беззвездной. Обогнув дом, Мэри оглянулась. Второй этаж все еще был ярко освещен. Интересно, легла ли уж его мать, подумала Мэри. Может быть, она не спала? Слышал их разговор и завершивший его визгливый монолог сына. Мистер Бейтс остановился перед дверью ее комнаты, подождал, пока она вставила в замок ключ и открыл ее. «Спокойной ночи!» — произнес он. «Приятных сновидений!» «Благодарю вас, спасибо за гостеприимство!» Он открыл рот, затем отвернулся, и снова в третий раз за вечер она увидела, как его лицо залила краска. Мэри захлопнула дверь, повернула ключ в замке. В коридоре послышались шаги, затем раздался щелчок, означавший, что он зашел в контору рядом с ее комнатой. Она не услышала, как он вышел оттуда. Надо было разложить вещи, она целиком погрузилась в это занятие. Вытащила пижаму, шлепанцы, баночку с ночным кремом, зубную щетку и пасту, потом она перебрала одежду в чемодане в поисках платья, которое наденет завтра, когда увидит Сэм. Надо повесить его на вешалку сейчас, чтобы за ночь оно отвиселось. Завтра все должно быть идеально. Завтра все должно быть. И как-то сразу уверенность в себе, ощущение превосходства, охватившее ее при разговоре с толстяком, куда-то исчезли. Но разве эта перемена настроения произошла столь уж неожиданно? Разве она не началась еще там, в доме, когда мистер Бейтс вдруг ударился в истерику? Что он там сказал? Что-то такое, мгновенно резанувший ее слух. А, временами каждый из нас бывает слегка не в себе. Мэри Крейн расчистила себе место среди разбросанных платьев и опустилась на постель. Да, это правда. Временами каждый из нас бывает слегка не в себе. Вот, например, вчера вечером она пережила небольшой приступ безумия, увидев деньги на столе шефа. С тех пор она действовала как одержимая. Должно быть, она и была одержимой, потому что только одержимая может вообразить, что ей удастся сделать все, как она задумала. Происшедшее казалось сном, мечтой, ставшей явью. Это был сон, безумный сон, и теперь она отчетливо осознала это. Возможно, ей удастся сбить со следа полицию, но Сэм начнет задавать разные вопросы. Как звали покойного родственника, который оставил ей наследство? Где он жил, почему она раньше не упоминала о нем? Как-то она привезла с собой наличные. Неужели мистер Лоури спокойно воспринял то, что она так неожиданно оставила работу? И потом еще Лайла. Представим себе, что она поведет себя так, как ожидает Мэри. Приедет к ней, ничего не сказав полиции, даже поклянется сохранить молчание в будущем, просто из чувства благодарности к сестре. Факт остается фактом. все равно она будет знать обо всем. Все равно возникнут осложнения.